Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают нашу программу. У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем наши встречи по толкованию книги Откровения Иоанна Богослова. Мы разобрали все главы и сегодня останавливаемся на основных образах апокалипсиса, самых ярких и наиболее, может быть, сложных в толковании. И сам Спаситель в своем Евангелии говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец во власти Своей». Но сам же Христос добавляет: «Смотрите, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Опасения Христа понятны, так как Библия не позволяет предсказать времена и сроки наступления царства Антихриста. Но восполнить этот пробел в христианском учении о конце света было дано любимому ученику Христа, Иоанну Богослову, когда он был заточен на острове Патмос в гонении при императоре Домициане. В 96 году он получил откровение о судьбах мира и о конце мировой истории. Христиане знают об этой Омеге, и чему нас все-таки учит апокалипсис в главном? Вот я как раз хотел с этого первого, самого главного образа и начать, и постоянно, чтобы мы его держали в сердце, в уме, такое вот небольшое рассуждение произвести, потому что мы уже об этом много раз говорили, но необходимо еще раз подчеркнуть и особо так четко его выделить. Дело в том, что вот эта эсхатологическая такая реальность, эсхатология с такими, с ангелами, с мечами, которые ломают и крушат Вавилонскую башню, ломают весь мир, можно так сказать, там чаши выливают, помните, там печати снимают. Вот эта реальность эсхатологическая, она часто бывает, она нужна как что-то такое вот насущное. Потому что когда человек видит, что этот мир лежит во зле, и в нем нет справедливости, нет какого-то торжества добра над злом, человек от этого очень сильно страдает. Вообще, наверное, ни от чего так сильно человек не страдает, как от несправедливости. Это одно из самых глубочайших страданий у человека именно от несправедливости. Поэтому месть, которая присуща всем народам и является чем-то для большинства других народов чем-то естественным и очевидным, и более того, даже можно сказать, что есть культура мести у людей, там в Японии там, и так далее. Ну, слово «культура», конечно, может быть, здесь как скорее такая риторическая приставка, но тем не менее такая традиция мести есть. Вот эта традиция мести, она говорит о том, что люди хотят и чувствуют, люди желают такого реального осязаемого возмездия, когда они страдают от несправедливости в этом мире, от торжества зла. И проблема заключается в том, что часто апокалипсис понимает именно с этой точки зрения. Там присутствует эта составляющая, действительно присутствует. Но все-таки изначально апокалипсис посвящен другому, сущность его в другом. И вот я хотел бы первый образ привести, который, на мой взгляд, является самым основным и самым главным, и он начинается с самого начала и завершается этим же образом. Господь говорит: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Вот это первый образ, первый главный основной образ. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Альфа и Омега – первая и последняя буква греческого алфавита. То есть с него все началось, с Господа, с сотворения мира, и им завершается. Вот это первый образ, который необходимо здесь нам осознавать и держать постоянно в уме. Что сущность апокалипсиса, она подчеркивает: Господь, Творец всего, Он начальник жизни, и наше стремление к Нему, наше ожидание Его, ожидание того, что Он грядет, является центром всей нашей христианской жизни. Следующий не менее важный образ, который идет уже в первой главе, начинается, это обращение Господа к церкви. То есть с этого тоже начинается откровение, что оно обращено прежде всего к церквям. Не к миру как таковому. Это не просто предостережение мира, который возле лежит. Это обращение к церквям, которые в этом мире живут. И мы часто тоже это забываем, что увлекаемся вот этими эсхатологическими образами, начинаем их, пытаемся как-то их обрисовать. На самом деле они имеют второстепенное значение. Первостепенное значение имеют вот существование церквей в этом мире. И в данном случае есть обращение к семи церквям. Господь говорит, семь звезд, которые находятся в руке Божьей, он держит в деснице свои семь звезд. И из его уст выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его как солнце, сияющее в силе своей. Первая глава, 16 стих. Вот эти семь звезд, это семь церквей. Господь держит семь церквей, из уст выходит острый меч, это священное писание, Слово Божие. И лицо его как солнце, сияющее в силе своей. Это жизнь церкви в таинствах. Вот чему посвящен апокалипсис. Вот в чем основное откровение. Что Господь держит эти церкви. И семь, число символичное, мы говорили, оно является символом совершенства. Что Господь ведет церкви свои, свой народ к совершенству. К совершенной жизни в Боге Отце. Ведет его по Слову Божьему и исполняя таинствами своими. Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Вот этот образ и это предостережение апостола Иоанна Богослова Эфесской церкви, что это значит? Вот только что я говорил, семь звезд – это семь церквей, там так и сказано. Каждая звезда, она церковь, это так или иначе олицетворяет. Вот это Эфесская церковь, Смирнская, Лаодикийская, Пергамская, Фиатирская, церковь Сардисии, Филадельфии. Мы все их подробно разбирали, кому что Господь говорил. Там всегда какое-то вразумление, наставление. Господь говорит, в чем нужно покаяться, подчеркивает какую-то особую, вот, особые условия жизни той или иной церкви. И завершается это все призывом к победе. В данном случае 7 стих. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». То есть вот этот образ победы, которым подчеркнут тоже апокалипсис. И в завершении, в 21 главе написано, что «побеждающий наследует все, и он будет сыном моим, а я буду ему отцом». Вот этот образ победы и подчеркнутой победы, что церковь в этом мире побеждает. И побеждает потому, что она живет в Боге. Она живет в Боге. Отец Александр, а почему говорится ангелу Эфесской, Смирнской церкви? Это обращение всегда к ангелу идет. Ну, ангел тот, кто хранит ее. Вот. Мы это тоже разбирали. То есть это небесный покровитель церкви. Да, небесный покровитель церкви, да. Потому что епископы церкви названы по-другому. Епископы названы светильниками в этих церквях. В первом стихе говорится, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Вот епископ, то есть глава церкви, тот, который ее ведет ко Христу, является таким светильником. Отсюда понятие святителя, святого епископа, который достиг святости, называется светителем. Вот потому что является таким светильником Божьим. Здесь, я думаю, нужно говорить еще в этих церквях, нужно сказать, что, наверное, о главных предупреждениях, которые были сказаны. Это тоже очень важно, что здесь, наверное, два таких основных предостережения, самых страшных. Это связано с николаитами. Их грех заключался в том, что они добро называли злом и зло добром. То есть подменяли некоторые понятия и говорили, что понять добро можно, изведав глубины сатанинские, занимаясь развратом. Вот эта вот подмена николаитов является одним из самых страшных вообще явлений в религиозной жизни. Собственно говоря, фарисейская гордыня, фарисейское лицемерие есть не что иное, как тоже дела николаитов, когда они подменяют вот, святость своей гордыней и своим тщеславием, например. И второе предостережение, сказанное церкви Лаодикийской, прежде всего, это сказано о теплохладности, когда человек, ему кажется, что он все, что можно, он сделал, всего добился, и все, больше уже ничего не надо. Вот как сказано в церкви Лаодикийской. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Вот. Вот это тоже предостережение каждому религиозному, каждому верующему человеку. Если мы чувствуем теплохладность, ничего хуже нее нет. Поэтому Господь даже попускает нам какие-то грехи, лишь бы не было теплохладности. А как вот это понять, теплохладность, на примерах конкретных? На примерах конкретных? Ну, такой пример из жизни. Человек вот научился поститься, исполнять молитвенные правила. Регулярно он ходит в храм, все у него устроено. Регулярно причащается, исповедуется. И внутри себя он так говорит: все, я стал христианином, все у меня нормально. Все у меня хорошо, и вот так он себя постепенно успокаивает. И, увы, такая ситуация случается. В Евангелии это открыто через образ фарисея такого, который говорит: я пощусь 2 раза в неделю, даю десятину. То есть человек устроил свою жизнь и думает, что он все для Господа сделал. Или так или иначе он начинает чувствовать это. И вот отсюда рождается такое вот превозношение внутри себя. Этот же образ, как пример, приводится у Льва Николаевича Толстого в его произведении «Отец Сергий». Там тоже показана такая духовная проблема, связанная с монахом, который прошел через сильные искушения и в конце концов преодолел буйство плоти и стал даже таким духоносным, стал всех исцелять. И вот на этой вершине, даже в вершине духа, с ним произошло что-то подобное, такая подобная теплохладность. Вот, так что это одно из самых страшных явлений в церковной жизни. Ну, мы не будем, конечно, разбирать сейчас все подробно такие образы, там, столб в храме, там, двери, в которые Господь стучит. Мы все это объясняли и развивали во время, когда подробно разбирали каждую главу. Перейдем к 4 главе. Здесь труба, образ трубы, зовущий на суд, что труба звучит, и Господь говорит: «Взойди сюда, покажу, чему надлежит быть». То есть труба как образ того, что будет происходить. Там разные трубы бывают, каждый ангел, когда он вострубит, начинают развиваться разные события. Вот в данном случае первое, что произошло, когда звук трубы прозвучал, то опять же Господь открывается, как сидящий на престоле. Открывается 24 престола, и вот мы переходим к одному из тоже самых таких центральных образов, который, этот образ, безусловно, связан с тем, с чего мы начали, образ Альфа и Омеги. То есть тот, кто является первым и последним, тот, кто является судьей мира, и вот он сидит на престоле. Это Откровение 4 глава 2 стих. И вокруг него, вокруг этого престола, еще 24 престола. 24 престола и сидящие на них 24 старца, которые были облачены в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. Здесь образ вот этого престола необычайно торжественного, из него молнии и громы, и гласы исходят. 7 светильников огненных горели перед престолом, вот, которые суть 7 духов Божьих, и так далее. Вот эти 24 престола, на которых сидят 24 старца, как мы уже неоднократно говорили, это символ полноты священного писания, полноты откровения слова Божьего. 12 колен Израилевых и 12 апостолов, которые возвестили Евангелие по всему миру, вот в данном случае они представляют и открывают некоторое единство. Так же, как единство начала и конца, альфа и омеги, оно раскрывается в том, что Священное Писание, Слово Божие, оно едино и неразделимо внутри себя. Вот такой следующий образ, который открывает нам Господь в 4 главе. 5 глава открывается образом книги, которая исписана и с той, и с другой стороны. Мы говорили, что это не книга в нашем современном понятии, в корочках и обложках. Это свиток, который действительно был исписан и с той, и с другой стороны. Вот что это за образ? Тоже это образ полноты. Это образ такой наполненности, что нет пустоты, нет пустых мест. И вот эта книга является книгой жизни. Все мерзкое, все нечистое из нее удалено, в нее входит только все святое, все, что связано и соединено с Господом. И эта книга запечатана 7 печатями. Вот следующий образ, который тоже очень важен, это образ печати. Печать как что-то запечатанное и нерасторжимое, неразрушимое, и печать может открыть и снять только тот, кто имеет власть. Только тот, кто имеет власть. И когда печать скрывается, снимается, в этой книге раскрывается и идет развитие истории человеческой. Вот здесь откровение открывает некоторый подход к жизни, который принципиальным образом отличается от языческого мировидения. В языческом мировидении есть представление о том, что в этом мире все управляется звездами, судьбой, кармой, роком, необходимостью. А в этой книге, в книге Откровений, мир идет к своему смыслу. Он развивается. Развивается под действием Божьей власти, того, кто способен снять печать, и того, кто с ним вступает в союз, в завет, кто входит в завет. И в этом плане человек становится сотрудником с Богом. Господь снимает печать, свиток начинает раскрываться, свиток начинает прочитываться в этом мире, и сердца человеческие, человеческие умы, они способны этот свиток, эту книгу прочитать. Они начинают ее читать и начинают воплощать в жизни книгу вместе с Господом. Вот образ такой книги. Здесь показано, что вот священнописатель Евангелист Иоанн плакал, что не нашлось никого достойного раскрыть книгу и читать ее. То есть, действительно, если нет такого развития, если такая статика, если такой постоянно вот этот круг, вот как вот у язычников, одно да потому, вот эти циклы, вот эти безумные циклы, которые не могут не поразить человека. То есть, нет никакой надежды. Как хорошо сказал апостол Павел, язычник – человек, лишенный надежды. Нет надежды у язычника, потому что он видит перед собой только времена года, только циклы, и нет истории, нет цели, нет той цели, к которой можно стремиться. Поэтому у него вот такая стагнация, такая завершенность уже полная, и нет надежды. А когда раскрывается книга, она дает цель. И человек эту цель вот раскрывает и ее в этом мире реализует вместе с Господом. 6 глава открывает нам образ таких коней, то есть когда снимается первая печать, раскрывается и что-то отпускается. И вот мы видим кони, белый, рыжий, черный или вороной и бледный конь. Вот. Мы разбирали, подробно разбирали всех этих коней, эти образы. Сейчас лишь кратко проговорим, что белый конь победоносный. И, конечно, здесь мы вспоминали императора, который должен был всех объединить. И это символ единства власти с людьми, который всех вместе собирает для благой какой-то цели, для общего устроения, для любви друг с другом. Поэтому он должен победить, но в результате заканчивается тем, что появляется конь рыжий, и люди начинают друг с другом воевать. Мир берется в земли, сказано. После рыжего коня, после войны всегда идет, это конь черный, это голод, и потом конь бледный, смерть и ад. То есть уже власть это умерщвлять. Увы, такой итог почти любой цивилизации на земле. Человеку дана власть на земле, а он вот как ей распоряжается. Вот такой образ в шестой главе, образ этих коней. То есть первая печать, она вот повествует нам о таком развитии событий. Человеку дается власть, но он ее неправильно употребляет, и в итоге происходит большое количество смерти, большое количество зла в этом мире. Седьмая глава говорит о четырех ангелах, которые сидят на четырех углах земли и управляют стихиями. В общем-то, в этом ничего нового нет, потому что Священное Писание Ветхого Завета говорит нам о том, что ангелы управляют стихиями, но появляется иной ангел, который имеет печать Бога Живаго, и он восклицает к этим четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Что да. это за образ? Вот, мы говорили в прошлой главе, что вот развитие этих печатей и истории человеческой заключается в том, что человек разрушает себя и все, что вокруг него, и выпускает стихии наружу. Вот мы говорили про образ, вот если хаос, он запечатан, запакован, он не разрушает. Если человек этот баллон с газом взрывает, то происходит взрыв. Вот выпущенный хаос, выпущенная вот эта сила, энергия такая, она может разорвать. Вот эти стихии, которые не обузданы человеческим и божественным духом, любовью, не обузданы они, если... Они начинают разрушать. Вот эти стихии разрушают. Но Господь, поскольку Он творит в этом мире любовь и пытается этот мир сохранить, то есть не пытается, а сохраняет этот мир и ведет его к спасению, Господь в нем действует. И вот посылает особого ангела, который сдерживает эту силу, эту стихию, этот хаос он сдерживает и говорит: не делайте вреда. И Господь внутри этого мира создает церковь, такой остров любви, в который каждый может прийти, в нем остаться и в нем жить. И здесь символично мы видим число запечатленных, то есть Господь таких запечатлевает, то есть вот эти ангелы вредят, которые держат стихии, держат четыре ветра. Они вредят, вот, но они не вредят тем, кто укрылся под покровом Божьим, под покровом Божьей Матери. Им не могут навредить они, потому что Господь посылает ангела, который их останавливает. И вот такое действие Господь открывает. Свое действие создает и открывает церковь. Символично здесь мы видим 144 тысячи всех колен сынов Израилевых. Вот, и там перечисляется подробно 12 тысяч из такого колена. Вот. Это символ того, что все, кто под защитой Божией в церкви находится, они вошли в Ветхий и Новый Завет. Да, символ такого, опять же, единства. Они принадлежат обязательно к церкви. Они принадлежат церкви, они принадлежат тому, кого Господь хранит. И в данном случае появляется символ и слово «спасение». Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Вот это образ спасения, что в этом мире, который человек разрушает своим грехом и тонет в нем, необходимо спасение. И благодарение, и благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Восклицают все те, кто находится внутри такого божественного покрова. Здесь нельзя не остановиться, чем завершается седьмая глава, что Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Здесь сказано про то, что если человек живет в этой церкви, если он готов до конца идти и убелить свою одежду кровью Агнца, вот тоже необычайный такой образ, убелили одежды свои кровью Агнца. Казалось бы, кровь пачкает одежду, а здесь наоборот, кровь убеляет одежду, очищает ее, делает чистой и прозрачной для духа, чистой и незамутненной. И вот такие люди убеляют одежду, и Господь сам их ведет на источники и отирает слезу с очей их. Отец Александр, говорится о том, что ангелам запрещается вредить земле, стихиям, поскольку не исполнится количество избранных. Да. Пока не спасется некоторое количество людей. Вот что мы можем сказать об этом количестве и почему вот это какая-то мера все-таки? Не все, а какое-то количество. Всех, кого можно спасти, это тайна Божия. Всех, кого можно спасти, всех, кто может встретиться с Господом. Вот мы уже говорили неоднократно об этом, что человек в этом мире, делая какое-то дело, он запускает в этом мире необратимый механизм, казалось бы. Вот он сделал что-то, и оно продолжает жить уже отдельно от человека. И сказано, что мы будем судимы по делам нашим. А дела наши завершаются только завершением мира. Вот человек сделал дело, его уже нет на этой земле, а дело еще его идет. Как оно развивается, как оно выйдет, или будет оно забыто и предано забвению. Или наоборот, оно будет других жечь сердца и приводить к Богу. Вот эти дела должны завершиться, дойти до некоторой точки, которую может поставить только Господь. Мы не можем до конца понять и знать всю глубину, всю силу переплетения этих дел человеческих друг с другом. Вот. Восьмая глава открывает нам седьмую печать, некоторое завершение, после которой, собственно, и начинается апокалипсис, да? После которой начинается апокалипсис, да. То есть такое постоянное как бы развитие происходит. Вот, сделалось безмолвие, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. Вот, то есть открывается какая-то новая история в жизни человечества. Здесь сказано прежде всего, что эта история, она связана с дымом Фимиама и с молитвами святых, связана с некоторой кадильницей, которая наполняется жертвенника. И вот открывается новое начало. Семь ангелов с трубами. Семь ангелов, имеющие семь труб, которые приготовились трубить. И каждая труба в данном случае является судом для этого рода человеческого. Ангел трубит. И начинается какое-то бедствие. Да, и что-то начинается. Вот. Здесь, конечно, необходимо вспомнить, что в Ветхом Завете был праздник труб. Праздник труб – это торжественно отмечаемое седьмое новомесячие. Конечно, в каждое новомесячие нужно было трубить. Вот. Но в седьмое новомесячие, да, была особая труба, и мы знаем, что седьмой месяц – это Йом-Кипур, день прощения. Это для израильского народа день прощения – это день, когда избирался козел отпущения, возлагались руки, и человек чувствовал отпущение грехов и мог жить дальше. То есть труба у них связанная с призывом к суду. Но суд Божий – это суд, который прощает человека. Но опять же, кого Господь прощает и хочет простить? А того, кто сам идет к Богу. И вот здесь, конечно, заложена вот эта трагедия. Господь открывает человеку любящее, прощающее его сердце, а человек не принимает. И не принимая это прощение, происходит вот те бедствия. Происходит то, что происходит. Вот Откровение, 8 глава, 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел воскрубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря опять сделалась кровью. И так далее. Мы видим, что с каждой трубой человек, наоборот, должен был бы прийти и получить прощение. Но поскольку человечество отпадает от Бога, отходит от Него, оно попадает вот в эти ужасные тиски разрушения. Там и про полынь здесь сказано, и про солнце, которое поражается. И, наконец, мы видим опять ангела, летящего посреди неба, говорящим громким голосом: «Горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». То есть, казалось бы, беды за бедами идут, но то, что будет дальше, будет еще тяжелее и еще сложнее, потому что дела людей и стремления их сердец направлены и направляются не к Богу, а в какое-то другое место. И настолько это далеко уходит от Бога, что дается ключ к кладезе бездны. Вот Откровение 9 глава. Кладезь бездны, там дым, и выходит саранча, и вот начинаются вот эти страшные, ужасные демонические образы. Саранчи, ее хвосты, скорпионы, то, что они жалят и убивают людей. Собственно, уже начинается война. Начинается не просто война, а начинается вот такое поглощение людей злом. То есть зло поглощает людей. И поглощает их вот такое ощущение без всякого препятствия. То есть торжество зла начинает в этом мире. Люди добровольно это принимают, да? Люди добровольно это зло принимают. Дорогие братья и сестры, ну об этих образах, начиная с 9 главы, мы поговорим в следующей нашей встрече. А сейчас время нашей передачи подошло к концу. У микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Отец Александр, что бы вы хотели пожелать? Вот мы о страшных достаточно вещах говорим, и цель их, вот альфа и омега, с одной стороны, мы должны знать о них и знать, что они будут, да, но с другой стороны, христианин должен обладать и мужеством, понимая, что этого невозможно избежать, и это совершалось и будет совершаться еще в более страшных вещах. Вот как к этому относиться? Ну, мы уже говорили про это и начали говорить, что если мы живем под покровом Божьим, нас эти вещи не касаются, и это постоянно подчеркивается в Апокалипсисе, что зло торжествует в нашей жизни только тогда, когда мы сами его приглашаем в нашу жизнь. Мы, приглашая его в нашу жизнь, даем власть его над нами. Вот такие мрачные образы, они даны человечеству, чтобы человек испытал страх Божий и к нему прибег, и отвернулся от этого зла, стал жить любовью и добром, и стремлением к Господу. Тогда никакое зло не коснется нас. Специально, намеренно Господь и Священный Писатель открывает нам вот эту всю бесперспективную бесперспективный путь зла. Пожелаю, конечно, чтобы вот мы не убоялись этой мрачной картины в этом мире. Потому что, как я уже начал с чего сегодня, что если мы видим торжество зла над добром, мы от этого сильно страдаем. И вот чтобы не страдать, нам нужно взирать на сидящего на престоле, на Альфа и Омегу, на Сына Божьего, на Христа, Спасителя нашего. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.